Глава 1. 65 миллионов лет назад четырехмерный слой Вселенной, оконечность спирального рукава галактики Порубежная, солнечная система Ярила, дальняя орбита третьей планеты, борт звездолета Нибиру, класса межгалактический колонизатор, 27 часов 30 минут по времени цивилизации Аннуна. «Господин, посадочный шаттл готов». Камергер главного консультанта склонился в поклоне. «Мы связались с колонией, они подтвердили благоприятную метеосводку. Наместник ожидает вас». Главный консультант небрежно пошевелил надбровными чешуйками, давая камергеру понять, что он услышан. «Разговаривать со слугами по каждому пустяку оскорбительно для господина. И камергер ни на секунду не должен забывать свое место, хоть и занимает достаточно высокую должность. Особенно поэтому и не должен. Здесь, в чужой галактике, вдали от родных территорий и в опасной близости от границ сияющих, субординация должна соблюдаться неукоснительно, особенно сейчас, когда цивилизация Аннуна успешно закрепилась в этой солнечной системе». Влиятельный чиновник прошествовал к посадочной площадке корабельного транспортера и уселся в свой персональный лимо. Камергер и младшие консультанты поспешили занять места за перегородкой, отделяющей VIP-салон от салона для слуг, и транспорт с негромким шорохом пришел в движение. Межгалактический колонизатор огромен, перемещение по нему без системы внутрикорабельного транспорта невозможно. Подобная процедура могла бы растянуться на несколько суток, и приходилось терпеть неизбежный дискомфорт. Главный консультант не любил закупоренные, словно гробы, банки корабельного транспорта, и даже наличие эксклюзивного лима, самой престижной марки, изготовленного на Аннуна по индивидуальному заказу, не помогло избавиться от неприятного осадка. Скрашивали это чувство лишь высокий комфорт и приличная скорость перемещения. Через несколько минут чиновник взошел на борт посадочного шаттла, и пилот приступил к посадке на планету. «Внешний обзор», – лениво произнес главный консультант. «Вид на планету. Климатическую карту и сводку об активности сияющих за последний год». Камергер немедленно включил видеоэкраны и вывел затребованную высокопоставленным чиновником информацию. Главный консультант обратил один глаз на строки представленных документов, и вторым глазом принялся разглядывать приближающийся земной шар. Это была именно его идея – аккуратно, не привлекая внимания, колонизировать третью планету данной Солнечной системы, без бряцания оружием до поры до времени. Поначалу его расчеты не приняли всерьез. Некоторые даже прямо заявили, что он иссяк как консультант и попросту занялся голым популизмом. Эта Солнечная система, Ярила, по классификации сияющих, 200 миллионов лет находилась внутри высокоэнергетического пространства, и потому однозначно заселена сияющими бесконечно давно. Но главный консультант, регулярно посещающий нейтральные территории, в отличие от своих оппонентов-теоретиков, хорошо изучил сияющих. Сияющие поддерживают плотную связь с высокомерными слоями Вселенной и тщательно соблюдают их законы. У них даже нет собственных, все полностью скопировано у высокомерных светлых. А те помешаны на своей безукоризненности и величии жизненных форм, возникших в высокоэнергетических областях Вселенной. За это их все и ненавидят. Так гласит всеобщее общественное мнение населяющих низкоэнергетическое пространство цивилизаций. Но главный консультант никогда бы не стал главным консультантом планеты по вопросам внешнего ресурсного обеспечения, если бы был настолько примитивен, чтобы бездумно следовать за толпой. Такие никогда не вырываются из этой самой толпы и навсегда остаются слугами. Над слугами поднимаются только наиболее эволюционировавшие представители вида. Те, чей разум настолько могуч, что способен навязывать толпе собственные законы. Иными словами, общественное мнение формируется господином для слуг с целью более эффективного выполнения поставленных им задач. Мышление же самого господина гибко, непредвзято и дальновидно. Собственно, совокупность этих некоторых и других качеств и возносит его над толпой. Из чего следует, что данные качественные особенности отражены в генах, то есть передаются по наследству, и потомство господина имеет генетическую предрасположенность к господству, а потомство слуг, соответственно, к служению. Потомственная кладка, из яйца которой вылупился 490 лет назад главный консультант, принадлежала классу господ вот уже 800 миллионов лет. И он, как высококачественный представитель кладки, был наделен острым умом и завидной дальновидностью, в результате чего и занимая свой пост, претендентов на который среди господ всегда предостаточно. Поэтому его стратегическое планирование и практические действия всегда основываются на тщательном и взвешенном расчете. Это предусматривает знание законов мироустройства, как своего, так и чужого. Но по-настоящему высокоразумный индивид понимает, что мироустройство для всех общее. Просто оно имеет собственные нюансы, применительно к разным жизненным формам. Иными словами, тот, кто хочет властвовать, обязан знать законы мироздания, на которых оно устроено. Нравятся они тебе или нет, это уже личная проблема. Можешь с ними не соглашаться, если глуп и упрям. Но тогда не обессудь, если ты и твоя кладка навсегда останетесь в слугах». Главный консультант изучал общие законы мироздания и их нюансы, присущие различным видам, всю жизнь. Разумеется, общее количество цивилизаций огромно, изучить всех их не хватит и всей 1200-летней жизни. Но главный консультант не теоретик, он практик, посему подобного ему и не требуется. Для успешного владения рычагами власти и богатства достаточно знать все о видах, с которыми приходится взаимодействовать. И это крайне нетривиальная задача, ибо таковых немало уже самих по себе, но внутри них имеется множество подвидов, образующих отдельные цивилизации. Поэтому значение общих для всех законов мироздания серьезно облегчает поиск путей воздействия или взаимодействия. Собственно, рубеж появился, и это необходимо признать именно как следствие законов мироустройства. Все началось 1,5 миллиарда лет назад. До того момента никаких границ не существовало, и особого смысла в этом не имелось в силу отсталости технологии низкоэнергетического пространства и эволюционных особенностей пространства высоких энергий. На первый взгляд все достаточно просто. Вселенная бесконечна и состоит из слоев, расположенных от простого к сложному по возрастанию числа имеющихся в каждом конкретном слое измерений. Как известно, в нашем слое измерений 4. Ниже нас лежит трехмерный слой, выше – пятимерный, затем шестимерный и так далее до бесконечности, или, если точнее, до значений близких к бесконечности. Забивать себе голову деталями не имеет смысла, по простой причине. Перемещение из низкомерного слоя в высокомерный невозможно. Четырехмерное существо, попадающее, допустим, в шестимерный мир, будет мгновенно расщеплено на атомы, недостающими двумя измерениями, то есть будет физически уничтожено. Перемещение из высокомерного слоя в низкомерный возможно, но там тоже не все элементарно. Чем ближе слои, тем сложнее переход. Из того же шестимерного пространства к нам вроде бы и вовсе попасть невозможно, потому что тамошние энергии хоть и превышают наши, но их недостаточно для того, чтобы пробить барьер или что там на уровне энергии отделяет один слой от другого. Без проблем сновать туда-сюда могут только очень высокомерные существа. Но как раз им это мало интересно, в силу примитивизма низкомерных слоев в сравнении с их местом обитания. И это вполне объяснимо. Любая разумная рептилия без всяких высокомерных слоев вам подтвердит, что принимать солнечные ванны под жарким потоком солнечных лучей или охлаждаться, плывя через прохладную толщу озера или моря, многократно приятнее, чем ползать по узким подземным норам, стискивающим тебя со всех сторон, предельно ограниченным пространством. Высокомерные, попадая к нам, чувствуют приблизительно нечто подобное, только многократно сильнее. Поэтому из вышних, то есть расположенных выше слоев, сюда, по идее, мало кто будет заглядывать. Вот с этого момента и начинаются сложности. Во-первых, вышние слои намного крупнее нижних. С каждым дополнительным измерением возрастает количество содержащейся в слое энергии. Точнее, наоборот. Чем больше энергии в слое, тем больше у него измерений. Речь идет об энергии Великой Вспышки, породившей Вселенную. В эпицентре Великой Вспышки концентрация энергии максимальна, на периферии посредственно, на окраинах минимальна. То есть, чем выше слой, тем больше энергии и тем сильнее живущие в этом слое существа. Нечто подобное наблюдается и внутри слоя Вселенной. Состав слоя неоднороден на всем своем протяжении, и сформировавшая его энергия точно так же понижает свою плотность по мере удаления от центра слоя к окраинам. Поэтому, если Вселенную принято делить на слои по возвышению числа их мерностей, то сами слои внутри себя делят на энергетические области по количественному значению концентрации этой самой энергии в этих самых областях. Если упростить, то наш четырехмерный слой Вселенной делится на пространство высоких энергий и пространство низких энергий. Единицу измерения энергии Великой Вспышки сияющие называют энергон. Этот термин они тоже взяли у кого-то из высокомерных. В области высших энергий четырехмерного слоя концентрация энергии Великой Вспышки составляет 16 энергонов. За границей высокоэнергетического пространства плотность начинает падать и как райном достигает самого наименьшего значения – 4 энергона. Собственно, поэтому четырехмерный слой и четырехмерен. Недоступные высшие слои мало интересовали главного консультанта в силу отсутствия в этом практической пользы. Попасть туда все равно нельзя. А вот собственный четырехмерный слой он изучил тщательно. Фигурально строение слоя представляет собой систему из 7 концентрических сфер, находящихся одна в другой. Это и есть разные области концентрации энергии. Центральная, самая маленькая сфера – это высокоэнергетическое пространство с плотностью 16 энергонов. Вокруг нее расположена гораздо более массивная сфера – пространство 14 энергонов. В месте соприкосновения этих двух пространств находится так называемая граница – тонкая область с концентрацией 15 энергонов, более виртуальная, нежели физическая, так как ее реальная толщина сопоставима с размерами 1-2 солнечных систем – Размеры всех вышеуказанных сфер изменяются в геометрической прогрессии в силу самой природы Великой Вспышки. Ну и так далее. За 14 энергонной областью следует еще больше, 12 энергонные, следом 7, потом 8, 6 и 4. В каждой из этих областей имеется множество галактик, насчитывающих бесчисленное количество солнечных систем и планет. Соответственно, на некоторых из планет возникает разумная жизнь. И особенности, свойственные этим живым формам, различаются в зависимости от областей, в которых зародился тот или иной вид. То есть биологическая энергетика вида зависит от того, в какой энергетической области он возник. В 10-энергонном пространстве появляется 10-энергонный разум, в 8-энергонном – 8-энергонный, и так далее. А далее все становится еще сложнее. На периферийных областях, в относительной близости друг от друга, могут находиться участки пространства с разной плотностью энергии. Это обусловлено тем, что Великая Вспышка распространялась по периферии неоднородно, будучи максимально концентрированной в эпицентре и еще сильнее разряжаясь на окраинах. То есть в 12-энергонной области пространства не может возникнуть 14-энергонный разум, но может возникнуть 10-энергонный и ниже. Короче говоря, больше заявленного быть не может, меньше – вполне. На периферии кое-где можно встретить довольно серьезные прорехи в плане энергонасыщенности. Исключение только одно – эпицентр. В самом центре 16-энергонного пространства концентрация энергии Великой Вспышки везде однородна, поэтому он и эпицентр. Таким образом, эпицентр 16-энергонного пространства рождает только 16-энергонный разум, равно как 14-энергонное пространство также рождает только 14-энергонную разумную жизнь. Остальные пространства зачастую имеют неоднородную структуру. Даже окраина 16-энергонного пространства, не являющаяся эпицентром энергии Великой Вспышки, кое-где имеет провалы до 14 и даже до 12 энергонов. В итоге все это как-то само собой привело к тому, что 16-энергонный эпицентр стали выделять как высокоэнергетическое пространство, а все остальное – как территория низших энергий. И испокон веков всем на это было по большому счету наплевать, потому что на чужие территории никто особо не претендовал. Причины было две. Первая – переселение расы на территорию, не свойственную ей по энергетической концентрации, так или иначе приводит к деградации. Если раса переселилась в область пониженной энергии, ее генотип, оказавшийся в режиме энергетического голода, начинал медленно, но неуклонно ухудшаться. Постепенно снижалась интеллектуальная активность, раса глупела, все более замыкаясь в себе, тяготела к бесцельному существованию, научный прогресс замедлялся, сводясь к индустрии развлечений и областям экономики, дающим сиюминутную прибыль. Научный потенциал неуклонно становился все менее способен на глобальные разработки. Общественно-психологический потенциал утрачивал способность смотреть в будущее и развивать многоходовые программы на века. Биологический потенциал снижался еще быстрее, раса мельчала, становилась болезненной и хилой, долголетие падало. В этом состоянии такую расу быстро уничтожали те космические соседи, для кого энергетика данной области являлась эволюционно родной. Если же раса переселялась в область более высоких энергий, то ее генетика получала мощный энергетический удар, и все заканчивалось еще быстрее. Интеллектуальные способности расы помимо мимолетной вспышки быстро падали, структура мозга не выдерживала критической энергоперегрузки и оказывалась подвержена различного рода опухолям, воспалениям и прочим потерям тканей. Биологический потенциал резко возрастал, организмы становились крупнее, сильнее и агрессивнее. Вскоре интеллектуальный потенциал падал до критических значений, и раса превращалась в скопище физически мощных особей с малоразмерным мозгом и низким умственным развитием, увлеченных удовлетворением примитивных потребностей – поглощение, развлечение, похоть. В конечном итоге раса опять-таки замыкалась в себе и быстро уничтожалась космическими гостями. Поэтому переселяться в чуждые энергетические области никто особо не спешил. Второй причиной являлось то, что на осуществление подобного переселения мало кто был способен. Космические расстояния между галактиками бесконечно огромны, а научно-технический прогресс – дело не сиюминутное. На протяжении многих миллионов лет расам хватало забот и внутри своих галактик, насчитывающих сотни миллиардов, а зачастую и триллионы звезд. Опять же, кто-то появлялся на свет раньше, кто-то позже, но условия возникновения конкретных цивилизаций разнились. Более энергетические цивилизации были более изобретательными. Менее энергетические виды являлись более трудоспособными и гораздо эффективнее справлялись с задачами, требующими длительных и масштабных рутинных действий. Зачастую одно уравновешивало другое, не говоря уже о необходимости считаться с последствиями Великой Вспышки, выразившимися в тех самых концентрациях энергии в разных областях. Например, Иго, родная галактика главного консультанта, находится в области 8-энергонного пространства. И подавляющее большинство возникающих в ней форм жизни, как разумных, так и неразумных, являются разнополыми, хладнокровными рептилиями. Но если разумные существа с планет Ануна и Абена относятся к прямоходящим и довольно схожи, то цивилизации противоположного сегмента галактики отличаются от них существенно как размерами, так и внешним видом и манерой передвижения. А вот галактика Юр, обитель извечных врагов, союзников, конкурентов, хоть и расположена по космическим меркам вплотную к галактике Иго, но находится в 10-энергонном пространстве, и возникшая там жизнь весьма не похожа на Игиги. Юрские цивилизации – это теплокровные гуманоидные серокожие гермафродиты с абсолютно черными глазами. Причем глазной белок у них практически отсутствует и тоже является черным. Размерами и телосложением юрские цивилизации отличаются друг от друга в очень широких пределах. Но энергетическая основа у них тоже общая, как общая она у всех Игиги. Поэтому серьезных захватнических войн между галактиками не возникало. Лишь отдельные цивилизации, достигшие технологий межгалактического перемещения, изредка совершали на соседей грабительские набеги. Но подобные редкие проявления не меняли общей картины. Межгалактические перемещения требовали очень длительных интервалов времени, и пришлая цивилизация-агрессор всегда оказывалась в невыгодном положении. И поддержка из родной галактики идет медленно, и с течением веков колонисты начинают деградировать. Тем временем местные обитатели чувствуют себя превосходно, и постоянно норовят вернуть свои права на захваченные пришельцами. В конечном итоге межгалактические контакты сводились либо к кратковременным грабительским набегам, длительностью своей не превышающей 1-2 поколений, либо к торговым контактам, что, согласно архивам, случалось даже чаще. Ситуация в других галактиках была схожей и не сильно изменилась даже с появлением сияющих. Сияющие являлись 16-энергонной формой жизни, пришедшей из области высоких энергий. Они возникли и развивались непосредственно в эпицентре нашего слоя Вселенной. Этакие четырехмерные дети Великой Вспышки. Их путь развития кардинально отличался от всех остальных видов. Сияющие были биоэнергетической расой вследствие географии своего возникновения. Строение их мозга позволяло излучать собственные физические поля, влиять на уже существующие, а также воздействовать на их источники. 16-энергонная сущность сияющих имела свойство с течением жизни накапливать энергию, отчего возможности индивида со временем возрастали. В результате всех этих особенностей технологии сияющих были биоэнергетическими и основывались на всякого рода излучениях, вибрациях, проводимости, накоплении всевозможных видов энергии и так далее. И все это осуществлялось внутри мозговых тканей. Главным механизмом технологии сияющих являлся сам сияющий, а имеющееся в их распоряжении оборудование представляло собой различные резонаторы, концентраторы, усилители биоэнергии и так далее. Все основано на сложных искусственно созданных кристаллах, сверхпроводниках, благородных металлах, имеющих высокую степень ионизации, редких элементов, включая изотопы и прочего. И все это не имело как такового ни источника питания, ни искусственного интеллекта, ни генераторов или трансформаторов. Работа всех технологий зависела от наличия возле устройства живого сияющего. В противном случае все было не более чем скопление бесполезного хлама, изготовленного из редких и подчас очень дорогостоящих компонентов. В связи со всем вышеперечисленным, досконально разбираться в запутанных биоэнергетических технологиях сияющих, не будучи сияющими, не имело смысла. Тем более, что сияющие, несмотря на многократное превосходство в возможностях, угрозы собой обычно не представляли. Поначалу они вообще сидели в своем высокоэнергетическом пространстве весьма долгое время и обживали родные галактики. В областях низких энергий они появлялись редко, в основном из любопытства или с какой-либо исследовательской целью. Позже, когда ими были освоены все находящиеся в эпицентре Вселенной галактики, они начали экспансию дальше, постепенно вплотную придвигаясь к области низких энергий. В конце концов, сияющие достигли пограничных галактик и начали их освоение. Почти сразу они столкнулись с тем, о чем низкоэнергетические виды знали уже давно, с законом соответствия места проживания расы и эволюционной энергетики расы. Быстро выяснилось, что законы мироздания распространяются на сияющих так же, как и на всех остальных. При переселении в область пониженной энергетики представителей сияющих тоже ждала медленная деградация. На представителях первых поколений, рожденных в условиях энергетического голода, деградация сказывалась незначительно. Но с течением времени разрушительный эффект накапливался, возможности головного мозга падали, возможности спинного мозга и вовсе едва ли не исчезали. Более дальние поколения имели все меньше способностей, вплоть до полного угасания таковых в длительной перспективе. Сияющие изучили положение вещей и, подобно всем остальным, сделали правильные выводы. Претендовать на чужое пространство они не стали и предпочли закрепиться в центрах пограничных галактик. Окраины пограничья, прилегающие к низкоэнергетическому пространству, сияющих не интересовали. Время от времени, конечно, возникали эксцессы, куда ж без них. Естественно, отбор никто не отменял. Граничащие с сияющими пространства заселяли другие расы, кто-то в результате экспансий, кто-то прямо там развился в течение тысячелетий. Технократический путь развития неизбежно приводил их в положение ресурсного голода, и цивилизации начинали поиски новой ресурсной базы. Солнечные системы сияющих в этом плане являлись весьма заманчивым куском в силу практически нетронутых недр, и некоторые не особо умные, но особо решительные смельчаки, недолго думая, складывали 2 плюс 2. Они собирали значительные силы, нападали на окраинные системы сияющих, уничтожали или изгоняли население и приступали к разработке ресурсов. А потом из центральных систем сияющих приходил флот и истреблял захватчиков с показательной жестокостью. При этом сияющие не были склонны к карательным действиям на территории агрессора и крайне редко нападали в ответ. Со временем инцидент улаживался, противники приходили к соглашению не посягать на пространство друг друга, и межрасовые отношения успокаивались до появления следующих недальновидных. Согласно архивам, так размеренно и неторопливо космическая жизнь продолжалась какое-то бесконечное количество лет, а потом наверху, в высших слоях Вселенной, вспыхнула невиданных масштабов война, и все изменилось. Главную роль во всем, как обычно, сыграли высокомерные. Кому-то из них не сиделось спокойно в своем слое, из-за этого все и началось. Архивы Игиги сообщают о событиях полуторамиллиардной давности довольно завуалированно. Архивариусы тех давних лет явно не были идиотами и не торопились навлечь на себя гнев бесконечно могучих существ. Тут необходимо учесть, что высшие слои Вселенной неоднородны в своем составе. Их, конечно, можно в некотором смысле разделить на более высшие, периферию и менее высшие. Как всем известно, чем выше слой, тем мощнее его обитатели. Те, что живут где-то в самых высокомерных слоях, количество измерений в которых исчисляются цифрами с несколькими тысячами нулей, имеют с нашей точки зрения необъяснимые сверхвозможности. Сияющие когда-то давно ввели термин «бог» для обозначения любого отдельно взятого представителя высших высокомерных слоев Вселенной. Наиболее высшие высокомерные считают своим долгом спускаться в нижние слои и принимать некоторое участие в их жизни. Выражается это у разных высокомерных по-разному, в зависимости от их возможностей. Кто-то зажигает звезды, кто-то создает планеты, кто-то возится с разумными видами, кто-то занимается еще чем-то. Но все сходятся в одном – не преминут наставить низкомерных на путь истинный. При этом этот самый путь истинный у них самих далеко не один единственный. Если быть до конца точным, то высшие высокомерные абсолютно едины в выборе пути развития. Периферия едина с незначительными нюансами. А вот в менее высших слоях, отстоящих от четырехмерного не столь далеко, взгляды на жизнь разнятся. И кое-где даже слишком. Вот из-за этой самой разницы 1,5 миллиарда лет назад и разразилось грандиозное побоище, охватившее пласт Вселенной в несколько десятков тысяч слоев. Сияющие присвоили ему термин «Великая Асса». Позже различные цивилизации создали собственные терминологии. С подоплекой той резни дело обстоит не менее запутанно, чем с многомерностью слоев Вселенной. Впрочем, ничего другого от высокомерных никто и не ожидал. Чтобы понять, в чем там суть, придется положиться на воображение, потому что логика четырехмерного слоя Вселенной ограничена четырехмерной физикой и математикой. Как известно, и то, и другое в более высокомерных слоях свое собственное и отличается от нашего порой абсолютно. Если коротко, то разумное существо, живущее в одном слое Вселенной, в течение своей жизни накапливает космическую энергию внутри своей сущности. То есть внутри того, что, собственно, и делает это существо разумным. Что-то сродни прижизненному усилению сияющих. Только происходит это в недоступной текущему слою физики. После смерти тела, сия, усилившаяся в результате прожитой жизни сущность, становится мощнее. Ее энергетический потенциал оказывается способен пронзить барьер между слоями Вселенной и подняться в вышний слой. Там сущность воплощается в разумное существо, и все начинается заново. Таким способом, разумные сущности медленно и печально карабкаются вверх по лестнице развития от жизни к жизни, от слоя к слою. Этот заунывный бесконечный процесс не быстр уже сам по себе. А тут еще и куда ж без них нюансы. А именно, энергию сущность накапливает, как уже было сказано, за пределами физики своего слоя Вселенной. То есть тебе никак не измерить, как там обстоят дела с накоплением. И второй, еще более веселый нюанс, энергия не только копится, но и растрачивается. Зависит это от конкретных действий индивида в процессе жизни. Какие-то действия тратят энергию сущности, какие-то накапливают. Причем выражается это так. Тратишь ты почти всегда, а накапливаешь лишь иногда. Итог печален. 3 шага вперед, 2 назад. И это еще если повезет. Потому что чаще всего получается топтание на месте. Вот и выходит, что бесконечное восхождение по слоям Вселенной происходит столь же бесконечно медленно. И в один прекрасный момент кому-то наверху это надоело. В одном из нижних вышних слоев появилось существо, решившее упростить и ускорить весь этот занудный процесс. Данный бог считал, что раз восхождение сущности зависит от накопленной ею энергии, то эту самую энергию этой самой сущности можно добавить искусственно. Проще говоря, зарядить как аккумулятор. Проделать такое сама с собой сущность не может, ведь, как уже было сказано, космическая энергия восхождения накапливается за пределами физики твоего слоя Вселенной. Зато существо с более высокого слоя вполне способно добавить заряда существу с более низкого. По крайней мере, тот бог, о котором идет речь, был достаточно силен для подобных манипуляций. Поэтому он решил поднять все разумные существа всех нижних слоев Вселенной до своего уровня. А так как основным законом мироустройства является закон сохранения энергии, то сосредоточение столь огромного количества мощных существ, читай энергии, в его родном слое Вселенной вызовет мощнейший дисбаланс среди всех слоев снизу доверху. В результате высшим высокомерным не останется ничего, кроме как распределить избыток энергии по более вышним слоям. То есть искусственно развить скопившееся в том слое безмерное количество разумных существ еще сильнее и равномерно расселить их гораздо выше. Такой вот был план у вышеуказанного бога, который сияющие позже назвали черным, видимо, с позиции шовинизма чистой воды. Главный консультант издал негромкий смешок. Черный бог. Как это показательно. Все, что не устраивает сияющих, если и не объявляется плохим напрямую, то обязательно клеймится позором, завуалированным и насказательным смысле. Бог, который решил помочь всем, конечно же, черный. А все те, кто не рожден в области высоких энергий, у них именуются темными. Нет, ну конечно же, в этом нет никакого намека. Вы не подумайте. Просто там, в низкоэнергетическом пространстве, космическая энергия более разряжена, звездное вещество менее сконцентрировано и света меньше. И для сияющих, привыкших к высокой плотности звездного вещества, там, знаете ли, как-то темновато. Исключительно поэтому сияющие назвали нас всех темными. Только по этой причине и ни по какой больше. Ага, как же. Кто в это верит? Просто существующее мироустройство вполне устраивает сияющих. Они эволюционно накапливают энергию великой вспышки в течение жизни. Им переход в вышние слои дается без труда. Там полно их вышних предков, упивающихся обретенным могуществом. Зачем им там конкуренты? А черный бог стремится помочь не только себе. Если бы его план увенчался успехом, то не он один оказался бы мгновенно перемещен высоко ввысь по структуре Вселенной. Высокомерные слои огромного могущества. Вместе с ним вознеслось бы множество разумных существ. Спрашивается, кому от этого стало бы плохо? Как оказалось, кому-то все ж таки стало. В слое этого самого черного бога нашелся какой-то выскочка-правдолюбец, которому было больше всех надо. Его, кто бы сомневался, сияющие впоследствии назначили белым богом. А как же еще? Главный консультант готов был поспорить на всю свою кладку, что этот сверхположительный персонаж являлся одним из дальних предков сияющих. То-то он возопил о нарушении равновесия, психологической неготовности нижних миров к такому могуществу и выдал еще сотню всевозможных причин. Главный консультант был готов вторично спорить на всю свою кладку, что все они были такими же надуманными. Вдобавок, так называемый белый бог занимал в своем слое вселенной какое-то высшее положение, имел то ли собственную армию, то ли избыток личных возможностей. Тут архивные записи становятся еще туманнее. В общем, черному было отказано, и доступ к соответствующей аппаратуре запрещен. Надо отдать должное черному. Он не только не сдался, но и поступил довольно оригинально. Он принял решение захватить оборудование, или что там способствовало интеллектуально повышать энергопотенциал разумной жизни. Вышние миры сплошная загадка. И начал готовиться к войне. А для того, чтобы обеспечить себя серьезной армией, озвучил свои намерения нижним слоям Вселенной. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что произошло дальше. Во всех слоях сияющие, или кто там вместо них, выступили против нарушения равновесия, а остальные – за. И ужасающих масштабов резня охватила нижний пласт Вселенной толщиной сотни тысяч слоев. Эмиссары Черного спустились в том числе и в четырехмерный слой. Они передали низкоэнергетическим цивилизациям массу технологий и велели создавать армии. Пространство низких энергий обрело знания, о существовании которых многие раньше даже не догадывались. Технологии быстрых, межзвездных и достаточно быстрых межгалактических перемещений, различные варианты продолжения жизни, добыча энергии, воздействие на разум, мощнейшие системы вооружения, развитый инжиниринг, высококачественный искусственный интеллект, манипулятивная социопсихология и еще огромное множество всего. И пусть этот подъем и не уравнял возможности низкоэнергетического пространства с высокоэнергетическим, научно-технический прогресс цивилизации низких энергий сделал семимильный шаг вперед. В результате невиданного скачка были созданы мощнейшие армии колоссальной численности, и начался крестовый поход во имя всеобщего равенства и справедливости. Согласно архивам, все то же самое проходило везде, где началась война. Высокоэнергетические цивилизации, численность которых была гораздо ниже, поначалу терпели поражение по всем фронтам. Их биоэнергетические технологии, к сожалению, все равно оставались сильнейшими. Но подавляющий количественный перевес просто так за пояс не заткнешь. Сияющие и прочие их аналоги в вышних слоях отступали под ударами бесконечных армат. И в какой-то момент победа была близка. Где-то там, далеко наверху, где происходили главные события, войска Черного выбили Белого оттуда, откуда можно осуществлять процесс искусственной эволюции разумных существ. Архивы тут, как всегда, крайне неконкретны. Наверняка информация была почищена светлыми после победы. В общем, Черный получил, что хотел, и начал энергетическое воздействие на нижние слои, точнее, на своих союзников из нижних слоев, что было абсолютно логично после такой резни. Какое-то, согласно архивам, весьма значительное количество разумных существ начало эволюционировать, но тут все пошло прахом. На отчаянные вопли о помощи Белого из много более вышних слоев явились высокомерные, тысячи их. И все, как один, являлись высокоэнергетическими. Издевка мироздания заключается в том, что самые высшие, наиболее могущественные слои Вселенной не имеют низкоэнергетических областей. Там все правильные и помешанные на идиллии а-ля честь, совесть, справедливость и так далее. У сияющих все это объединено термином «вечная истина». Кто же спорит? Легко рассуждать о справедливости, достигнув безграничного могущества. На тех, кто находится неизмеримо далеко внизу, можно наплевать с воистину высокой башни. Впрочем, высокомерные спустились со своих вершин в огромном количестве, и ситуация на фронтах резко изменилась. Что ты противопоставишь существу, способному с легкостью генерировать импульс энергии, в долю секунды распыляющей на атомы планету или коллапсирующей звезду? Или создающему область антиматерии размером с половину Солнечной системы? Или зажигающему сверхновую, прямо в центре твоего флота? Ничего. Армии низкоэнергетических цивилизаций были разбиты во всех слоях Вселенной, и начались репрессии. Всех сторонников Черного Бога, кто не успел скрыться на задворках нижних слоев в пространствах нижних энергий, переловили, отобрали нарушающую равновесие энергию и отправили по домам. Тех, кто успел скрыться, отлавливать не стали, чтобы не продолжать резню. Спасибо и на этом. Где-то там, высоко вверху, выставили какой-то барьер между слоями Вселенной, выше которого пускают только то ли высокоэнергетических, то ли высокоморальных, неважно. Все равно до туда безгранично далеко. Зато в нижних слоях был проведен рубеж, разделяющий пространство высоких и низких энергий друг от друга. Тонкая граница между областями – нейтральная территория. С тех пор рубеж и стоит. Светлым запрещено входить за него, темным запрещено входить внутрь него. Сказать, что за прошедшие 1,5 миллиарда лет никто не нарушил рубеж, было бы, мягко говоря, преувеличением. Время от времени кто-нибудь вторгался в окраинные системы сияющих. К чему это приводило, всем известно. Изредка, если вторгнувшиеся нагадили сияющим уж слишком мощно, из-за рубежа выдвигался отправленный сияющими флот возмездия. К чему приводило это, тоже всем известно. Воинскую касту сияющих сложно обвинить в недостаточной кровожадности. Как правило, после их визита некая солнечная система становилась свободной для заселения или ослабленной настолько, что ее быстро порабощали более сообразительные соседи. Иногда случалось и такое, что кто-то из низкоэнергетических, проживающих на окраинах пограничных галактик, обращался к сияющим за военной помощью, дабы спастись от неминуемого уничтожения. Прямо скажем, это был запрещенный прием. В этих случаях сияющие действовали чуть мягче и проливали не океаны, а лишь моря крови. Учитывая вышеизложенное, войны с сияющими шли редко. Но в низкоэнергетическом пространстве ходят слухи, будто спасшиеся в те давние времена сторонники Черного Бога присутствуют в нашем слое Вселенной и ждут подходящего момента, чтобы нанести сияющим мощный удар. И якобы даже сам Черный будет в этом участвовать. Подобные сплетни главный консультант был склонен считать обычными байками. Прошло 1,5 миллиарда лет. Если бы Черный или его эмиссары собрались атаковать сияющих, они бы уже давно это сделали. Постоянные стычки в пограничных галактиках не в счет, подобная мелочь не в их масштабах. Главный консультант всегда был против прямых боевых действий с сияющими. Захваческие войны гораздо проще было вести с цивилизациями-соседями или обитателями ближайших галактик, что в пространстве низких энергий случалось регулярно. Еще разумнее и выгоднее было выискивать не имеющие развитого разума планеты и разрабатывать их руками аборигенов. Но самым выгодным средством обогащения являлась колонизация богатой ресурсами Солнечной системы, не имеющей разумной жизни, но имеющей фауну хотя бы на одной из своих планет. Для этих целей и были созданы громадные межгалактические колонизаторы. Колонизатор нес на своем борту не только геологов, строителей и шахтеров. Он обеспечен всем необходимым оборудованием и персоналом для проведения коррекции неразумных видов. Если неразумное существо имеет достаточно крупный мозг и приемлемую физическую силу, его искусственно усовершенствовали до состояния, при котором данное существо легко поддается дрессировке. После существу корректировали генетику в необходимую сторону и на выходе получали бесплатную рабочую силу. Такие рабы не роптали, были преданы своим хозяевам, не требовали оплаты и зачастую сами заботились о своем пропитании. Как правило, для тяжелой, изнуряющей работы на износ, а лишенной интеллектуальной составляющей, эти рабы подходили лучше специализированной технике. Так как обходились бесплатно, имелись в больших количествах, не требовали ни обслуживания, ни затрат на межзвездную транспортировку. Технологии межзвездных колонизаторов в галактике Иго тщательно хранят еще со времен Великой войны. Те цивилизации, научно-технический прогресс которых подхлестнули эмиссары Черного Бога, которого, кстати, по всем нормам справедливости стоило бы называть белым, а еще лучше золотым, до сих пор безраздельно доминируют на галактической арене. Цивилизация анунаков из их числа, а потомственная кладка главного консультанта миллионы лет специализировалась на колонизации отсталых и примитивных планет, и в этой области он являлся специалистом высшего уровня. Именно острота ума, превосходное образование и генетическая дальновидность позволили ему просчитать успех, ожидающий его в системе звезды Ярила. Он учел все детали вплоть до архивных данных, датированных датами в 200 миллионов лет назад. Да, сияющие не пускают чужих в свое долбанное высокоэнергетическое пространство. И даже межрасовые торги ведут исключительно в пограничных системах. Но и сами они не стремятся пересечь рубеж. Информация, которую удается получить от цивилизации из дальних галактик низкоэнергетического пространства, окружающих территории сияющих по другую сторону от ядра Вселенной, также подтверждает этот факт. Сияющие никогда не согласятся потерять лишний фотон, не то что заселить область низких энергий. Неважно, сколько миллионов лет система Ярила провела в пространстве сияющих. Главное, что после она на 65 миллионов лет окажется не просто у самого рубежа, но и в силу осевого вращения будет регулярно пересекать границу и оставаться в области низких энергий довольно продолжительное время. Сияющие не станут заселять такую систему. Они не хуже остальных знают, что длительное проживание вне высокоэнергетического пространства разрушительно для их генотипа. Именно поэтому сияющие никогда не распространяют свою экспансию за пределы рубежа. И это очень хорошо. Потому что противостоять их технологиям, кардинально отличным от всех остальных, до сих пор можно только с помощью значительного численного превосходства. И вообще, главный консультант подозревал, что прогресс сияющих не обошелся без высокомерных. Спасает то, что сияющих относительно немного, то есть их бесконечно больше, нежели численность любой конкретной низкоэнергетической расы, но в количественном сравнении светлые и темные, популяция сияющих ничтожна. Пространство высоких энергий четырехмерного слоя Вселенной невелико, и на порядке меньше низкоэнергетических территорий. Если бы сияющие не были привязаны к высокоэнергетическому пространству, со временем они бы неудержимо расплодились по бесконечному множеству галактик и в конце концов захватили бы все. Или, по крайней мере, господствовали везде. К счастью, такого быть не может. Сияющие сознательно не размножаются вне областей высоких энергий, и в пограничных галактиках предпочитают заселять только центральные созвездия с максимально мощными звездами. Поэтому кто бы там на Ануна не прогнозировал набитую войсками сияющих систему Ярила, в действительности шанс на то, что данная система выйдет на нейтральной территории незаселенной, был достаточно велик. И аналитика главного консультанта с блеском оправдалась. Как только система Ярила вышла за рубеж, он на собственные средства организовал разведывательную экспедицию. Это занятие в нейтральных территориях всегда было небезопасным. Конкурентов хватало и среди окраинных обитаемых систем галактики Пограничная, и в собственной галактике Иго, и среди конфедерации цивилизации галактики Юр. Среди последних особенно, поэтому главный консультант пошел на риск и двинулся в систему Ярила с небольшими силами, но зато без промедления. И выиграл. За почти 200 миллионов лет сияющие не стали заселять систему Ярила. Видимо, им хватало звезд и без столь удачной, с их точки зрения, системы. Как бы то ни было, ближайшие 65 миллионов лет система звезды Ярила будет с четкой периодичностью пересекать рубеж, и предприимчивые индивиды могут извлечь из этого колоссальную выгоду. Тем более, что текущий осевой виток этой звездной системы был особенно велик, и в пространство сияющих она вернется почти через 7 тысяч лет. За это время можно по 10 раз выпотрошить все ее планеты, а не только одну. Главный аналитик вернулся в свою галактику и быстро получил карт-бланш на проведение всех необходимых для ненавязчивой колонизации действий. В ценности времени теперь уж никто не сомневался. Не стоило питать иллюзий, что юрские цивилизации не пожелают выяснить, что же пришло на нейтральные территории из пространства светлых. Общеизвестно, что биоэнергетические технологии сияющих не требуют добычи всевозможных полезных ископаемых в бесконечных количествах. Их планеты почти не тронуты, и вряд ли система Ярила станет исключением. А это значит, что рано или поздно разведчики Конфедерации будут там. Поэтому было решено действовать максимально быстро. Ануна мобилизировала значительные ресурсы и выделила ему межгалактический колонизатор Нибиру. Позже выяснилось, что их союзники с планеты Абена, соседней Солнечной системы, также планировали тайный рейд по выходящим из пространства сияющих территориям. Их колонизатор Мардук заявился в систему Ярила через год после прибытия Нибиру. Его капитан был сильно и неприятно удивлен. Абенаки даже пытались, прикрываясь союзническим соглашением, вытребовать право на совместную разработку системы. Но главный консультант был непреклонен. Союз и близкое родство – это бесспорно хорошо. Но на нейтральных территориях все это имеет крайне несерьезное значение. Если, конечно, никто не планирует развязать войну с сияющими из-за нарушения положений мирного договора. В итоге Абенакам пришлось покинуть систему и заняться поисками добычи в иных местах. Благо, окраина галактики совсем не мала. С тех пор прошло 20 лет, и сырьевая колония на третьей планете, названной главным консультантом ИОС в память о своей первой совращенной самке, все еще не была обнаружена ни сияющими, ни юрами. Это был без сомнения триумф главного консультанта. Грузовые караваны отправлялись в галактику Иго регулярно, полагающийся ему процент приносил солидный доход. Но, как это обычно бывает, совсем без проблем не обошлось. Темпы добычи сырья пятый год оставляли желать лучшего. Это сильно напрягало правительство. Информация об успешной разработке новой сырьевой колонии где-то на нейтральных территориях уже не являлась секретом на международных рынках родной галактики. Галактика Иго, хоть и не являлась крупной, но цивилизаций там хватает. И тот факт, что все Игиги эволюционно схожи, не помешает кому-нибудь из них предпринять попытку помешать родственникам Анунакам. Как только о колонии на Йос станет известной конфедерации, начнутся проблемы. Если не с самой колонией, то с отправкой и сопровождением караванов уж точно. Понимая это, правительство все настойчивее требовало от главного консультанта повысить отдачу от возглавляемого им проекта, и настало время лично разобраться в ситуации. 2 дня назад главный консультант прибыл ради этого в систему Ярила. Сутки он провел на борту Нибиру, вникая в детали и изучая отчеты о работе колонизатора, в результате чего накопилось достаточно данных для проведения с наместником колонии жесткого разговора. Эффективность его руководства вызывала определенные сомнения. Посадочный шаттл вошел в атмосферу ИОС и начал снижение. В нижних слоях его встретили 2 атмосферных катера, и один из них занял позицию ведущего, обозначая курс. Главный консультант задумчиво смотрел на легкий дымок горячего пара, рассекаемый плоскостями крылатых катеров. Не случайно в качестве первой сырьевой колонии была выбрана именно ИОС. Планетарные условия здесь были наиболее благоприятны для любой расы Игиги. Высокая влажность, обильное испарение, болотистая поверхность суши, глубокие пресные океаны, травянистая флора. Фауна в основном состояла из низших форм рептилий. При этом хищники оказались неагрессивны к прибывшим колонистам, и на планете не было обнаружено даже низшего разума. Особенно комфортным был температурно-суточный режим ЙОС. Смена дня и ночи здесь происходит каждые 4,5 часа. И горячие дневные температуры сменяются оптимально прохладными ночными воздушными ваннами. Работать на этой планете одно удовольствие, и совершенно непонятно, почему производительность сырьевой колонии падает. И в документациях колонизатора отчетливо просматриваются многочисленные попытки наместника и его подчиненных замолчать проблему. Многие отчеты явно подправлены и почищены от лишних данных. Похоже, наместнику пора переезжать на местную Луну, покрытую насквозь просоленными почвами и морями. Быть может, некоторые ущемления в комфорте мотивируют его на более продуктивную работу. Катера сопровождения довели шаттл до наземной базы, утопающей в многометровой травянистой растительности, и ушли куда-то дальше. Шаттл опустился на посадочную площадку, и коммергер поспешил принять у главного консультанта снятый скафандр. Чиновник подошел к выходному люку и нырнул в покрытую высококачественной тиной воду. Бассейн приятно холодил кожные чешуйки, и главный консультант, сложив конечности вдоль тела, с удовольствием проплыл десяток метров и вышел на покрытый тщательно откалиброванный травой берег. Наместник со свитой склонились в субординационном поклоне. «Я весьма счастлив видеть вас снова. Как прошел отпуск?» Влиятельный чиновник вдохнул насыщенного целебными минеральными примесями водянистого воздуха и подставил спинные чешуйки под жаркие солнечные лучи. «Мне не привыкать, как вам известно». «О, да, конечно!» С готовностью подхватил наместник. «Ваша невероятная работоспособность общеизвестна. Однако, зная вашу нелюбовь к тесным стальным пространствам, я позволил себе организовать торжественный обед на природе в нашей любимой курортной зоне. Со времени вашего последнего визита мы довели ее до идеального состояния. Вас ждет прием пищи, полностью изготовленной из местных ингредиентов. Блюда высочайшего качества ничем не уступают, а в некоторых случаях превосходят меню лучших курортов нашей галактики. В секторе переговоров созданы все условия для обсуждения тем любой степени конфиденциальности. Прошу вас, господин главный консультант». Курортная зона действительно претерпела заметные изменения с прошлого раза. Ее территория была полностью перекрыта интеллектуальным периметром, исключающим случайное проникновение в курортную зону представителей фауны, выглядящих недостаточно эстетично. Расположение озер для охлаждения оптимизировано с учетом минимальной дистанции до мест принятия солнечных ванн. Стандартные лежанки для отдыха заменены на индивидуальные образцы. Судя по идеально отполированному покрытию новенького ложа, точно подогнанному под размеры 270-сантиметровой фигуры главного консультанта, наместник знал о приближающейся проверке заранее и успел подготовиться. И раз документация колонизатора не была откорректирована до идеального состояния, значит, наместник не планировал скрывать свои неудачи. Или, по крайней мере, не планировал скрывать их целиком. Учитывая этот факт, чиновник решил дать ему возможность высказаться, пока же все наслаждались обедом. Сектор конфиденциальных переговоров располагался на вершине небольшой базальтовой скалы, тщательно выровненной и оборудованной всем необходимым. Установленные вокруг видеоэкраны позволяли наблюдать за изображением разными глазами, при этом не мешали поглощению блюд высокой кухни и принятию солнечной ванны. Обильно сдобренный солнцем горячий тропический воздух был перенасыщенным водяными парами и приятно обтекал тело, успокаивая нервы и ласково поглаживая утомленные скафандром чешуйки. Искусственный интеллект климатической установки следил за концентрацией водяных паров, не допуская бесконтрольного выпадания осадков и некомфортного движения воздушных масс. При этом остальное его воздействие на атмосферу было минимальным, дабы исключить нарушение естественных пропорций содержащихся в парах минеральных примесей. Главный консультант поглощал лист деликатесного папоротника, взирая на видеоэкраны, и молча слушал презентацию наместника. Тот ожидаемо начал с отчета о достижениях. «За прошедшее время нами было разведано больше 1500 новых месторождений», – вещал наместник, сопровождая свои слова видеопотоком. Экраны правой стороны транслировали оптимистические кадры. Среди покрывающих поверхность планеты бескрайних травянистых джунглей роились аппараты геологической разведки. Геологи осуществляли глубинное сканирование, проводили тестовые бурения, брали пробы и так далее. Левая сторона экранов показывала экономические сводки по количественно-качественному составу обнаруженных месторождений. «Планета очень богата золотом, алмазами, редкими кварцами и прочими столь необходимыми нам ресурсами», – продолжал наместник. «Сводные отчеты я высылаю вам регулярно». «Странно, что сияющие вообще не стали разрабатывать планету», – пожал плечами чиновник. «Они же работают с кристаллическими структурами. А здесь есть алмазы и хрусталь. Это один из составляющих их технологий. Стоило бы добывать». «Мы нашли ответ на этот вопрос», – заявил наместник. «Сияющие сделали эту планету заповедником. Судя по данным геологической разведки, одно время они добывали здесь алмазы бесконтактным способом, но следы подобных воздействий датируются очень большими цифрами. И в то же время мы обнаружили множество свидетельств их относительно недавней активности на планете. Ранее здесь имелась разветвленная сеть исследовательских пунктов, позже эвакуированная с планеты во время ее сближения с рубежом». «Удалось определить характер проводившихся ими исследований», – уточнил чиновник. С абсолютной точностью нет, но совершенно ясно, что они сознательно свели к минимуму степень воздействия на планету. Наместник вывел на один из экранов сопутствующие данные. Но при этом сияющие активно работали с местной фауной. Тот факт, что хищники, находящиеся на вершине пищевых пирамид, не питают к нам ни страха, ни агрессии, нас сразу насторожил. Это неестественно, и мы предприняли некоторые попытки разобраться в причинах. Было проведено более тщательное обследование планеты, в результате чего мы обнаружили несколько любопытных находок, а именно рисунки на камнях, изображающие гуманоидных существ, схематично схожих с сияющими, которые разъезжают верхом на местных динозаврах. «Наскальная живопись?» – насторожился главный консультант. «Среди рептилий этой планеты имелся примитивный разум? Сияющие эксплуатировали их, а затем уничтожили?» «Нет, мы тщательно проверили эту версию». Наместник подключил изображение, демонстрирующее неуклюжие рисунки. Гуманоидные существа играли с рептилиями, либо ехали на них верхом. Качество рисунков было близко к примитивному. Эксперты определили, что это детские рисунки, сделанные экспромтом, в состоянии приподнятого настроения. Для их нанесения использовались обломки меловых грунтов и сланцев, встречающихся здесь повсеместно. «Сияющие катали на динозаврах своих детей?» – удивился чиновник. «Вы это хотите сказать?» «Да», – подтвердил наместник. Научные специалисты утверждают, что данная планета использовалась сияющими в качестве заповедника. Тщательное обследование выявило множество следов активности их ученых. С точки зрения науки, здесь налицо действительно редкое сочетание. Относительно невысокая гравитация, жаркий климат, предельные показатели влажности, болотистая поверхность, пресные воды и богатая травянистая флора. Все максимально благоприятствует развитию рептилий. Но при этом тут высокая концентрация кислорода в атмосфере, а сама планета большую часть галактического года проводит в пространстве высоких энергий, нам не свойственным. Это привело к тому, что рептилии на Йос не способны развить разум, но имеют весьма крупные размеры. Наиболее вероятно, что сияющих заинтересовала данная особенность, и их ученые основали на Йос заповедник, где изучали местную фауну. А так как природные условия здесь сильно отличаются от привычных сияющим, то они возили сюда детей на экскурсии. Детей катали на динозаврах с целью увеселения. Соответственно, дети на эмоциях рисовали свои впечатления. Им никто не препятствовал. Мы полагаем, что подобных рисунков было гораздо больше, но сияющие покинули Йоз почти 1500 лет назад, и сохранились лишь некоторые изображения, выполненные стойкими к влажности материалами. «Значит, сияющие изменили ДНК хищников, чтобы исключить возможность агрессии?» – заключил главный консультант. «Мы можем использовать это в своих целях?» «Вряд ли. Они лишили хищников агрессии к разумным видам, но и только». В голосе наместника скользнуло легкое раздражение. «Нам не удалось определить, как именно сияющие добились этого эффекта. Слишком сложная манипуляция, основанная не на технократических технологиях. Это не только прямое вмешательство в ДНК. Тут имело место воздействие иной природы. Никаких других изменений сияющие не провели. Местные рептилии при своих огромных размерах имеют головной мозг величиной с небольшой орех и слишком примитивны. Это результат эволюционного конфликта. Низкоэнергетические формы жизни вызревали в высокоэнергетическом участке космоса». «И снова загадки пространства высоких энергий», – усмехнулся главный консультант. «Это не имеет значения. Раз мы не можем извлечь из этого выгоду, не вижу смысла тратить средства на продолжение археологической программы. Правительство интересует, почему буксует разработка ресурсов. Вот что является насущным вопросом. Вы действительно увеличили количество шахт и резервов, но их эффективность за последние 5 лет снизилась до уровня в 50%. Именно поэтому я снова здесь». Но изучив документацию Нибиру, я вижу, что в действительности эти данные завышены. Реальные показатели еще ниже. Как вы собираетесь объяснить это? Экипаж колонизатора неохотно работает в шахтах. Наместник сузил желтые зрачки. Они эффективно действуют в области геологической разведки, грузоперевозок, развертывания жилищных комплексов, бурения и так далее. Но как только дело касается внутришахтных работ, начинаются проблемы. Персонал всячески уклоняется, работники используют всевозможные предлоги для того, чтобы добиться перевода на не связанный с шахтерской деятельностью участок. А те, кто все-таки не смог увильнуть от шахтерских должностей, работают крайне неэффективно. Шахтерская техника эксплуатируется халатно, механизмы часто выходят из строя. И мне неоднократно приходилось наказывать слуг за преднамеренно грубое отношение к технике, повлекшее за собой ее поломку. «Мы это обсуждали в прошлый раз», – недовольно перебил его чиновник. «Одни слуги не желают работать в шахтах, потому что другие работают в условиях фешенебельного курорта. Вы должны были запустить программу усовершенствования представителя местной фауны до уровня, позволяющего применять данного представителя в качестве примитивной рабочей силы. В вашем распоряжении целая планета. Вы же докладывали, что усовершенствование началось успешно. В чем дело? Вы солгали правительству?» «Я не лгал», – поспешил заверить наместник. «Начало действительно было многообещающим, и отчеты ученых это подтверждают. У нас имеются все документы, мы ничего не скрывали. Но вторая стадия оказалась малоэффективной, а третья и вовсе зашла в тупик». «И в чем проблема?» Главный консультант иронически фыркнул. «Снова козни сияющих? Они модифицировали фауну, и теперь тут никогда не вывести послушную рабочую силу? На планете слишком много кислорода, и еще сильны последствия нахождения в пространстве высоких энергий». Наместник выбрал максимально корректный тон. «Это замедляет процесс усовершенствования. Животные, отобранные для этих целей, удовлетворительно переносят воздействие корректирующей аппаратуры, но их потомство перенимает крайне ничтожную степень изменений. Самая серьезная проблема – слишком медленное увеличение размеров головного мозга от поколения к поколению. Мы не можем снабдить коррекционным аттрактором каждую особь, это экономически невыгодно, поэтому число рабов крайне ограничено. Для развития местных рептилий до приемлемого уровня нам придется провозиться несколько столетий. Мы пытаемся решить эту проблему другим способом, применяя в качестве подопытных теплокровных млекопитающих. Здесь есть вид малоразмерных четвероруких приматов. Теперь работы ведутся с ними, но они слишком невелики. Их производительность в шахтах будет оставлять желать много большего. Эти существа в лучшем случае достигнут полуразумного состояния, им не доверишь сложную технику. Они будут работать в шахте вручную, примитивным способом. При малых собственных размерах их потребуются миллионы, чтобы обеспечить требуемые правительством темпы добычи ресурсов. «Так увеличьте их в размерах, наместник!» Теперь раздражение звучало уже в голосе главного консультанта. «Для наших ученых-специалистов подобное не впервые. Мне что, учить вас?» «Мы уже занимаемся этим, господин!» Заторопился объяснить тот, испуганный тоном влиятельного чиновника, одного слова которого достаточно для смещения его с должности. «Но это тоже требует длительного времени. Местные четверорукие совсем невелики. Фактически сначала придется вывести несколько новых, более габаритных подвидов, выбрать из них наиболее подходящий и только потом начать усовершенствование. По расчетам ученых, на это уйдет порядка сотни лет. Это быстрее, чем с рептилиями, но все равно не решает наших проблем прямо сейчас». «Я не ослышался, наместник?» Ледяным тоном осведомился главный консультант. «Вы хотите сказать, что в ближайшие 100 лет эффективность шахт будет находиться на уровне 40%, учитывая, что в любой момент в систему могут прибыть наши конкуренты или вообще корабль Юров? Это и есть ваше видение исполнения обязанностей наместника?» «Ни в коем случае, господин!» От страха у наместника пожелтела чешуя вокруг ушных мембран. «Я отдаю себе отчет в том, что ждать 100 лет при таких темпах добычи неприемлемо. Согласно моему распоряжению, экипаж колонизатора даже разработал план облета ближайших солнечных систем с помощью поиска животных, более пригодных для ускоренной коррекции». «Этим уже 20 лет занимается Мардук Абеннаков», – отрезал главный консультант. «Вы всерьез рассчитываете за пару лет найти то, что им не удалось за пару десятков?» «Но надо же было что-то предпринять», – оправдался наместник. «Я даже обдумывал вопрос заключения с капитаном Мардука договора о сотрудничестве в том случае, если они найдут или уже нашли подходящую для коррекции живую форму. Я уже собирался отослать вам подробный отчет и попросить рекомендаций». «И что же вам помешало сделать это?» – язвительно прошипел чиновник. «Опять сияющие, да?» «Именно», – подтвердил тот. «Точнее, мне пришла в голову оригинальная мысль, основанная на их подходе к эксплуатации данной планеты. Они сочетали здесь полезное с приятным, занимались исследованиями и развлекали детей. Мы можем организовать нечто подобное. Это позволит нам быстро, в кратчайшие сроки, обеспечить шахты на Йос рабочей силой в полном объеме. Устроить здесь курорт для детей, чтобы за это их родители работали в наших шахтах?» Скептически произнес главный консультант. «Полная ерунда. Система Ярила находится в нейтральных территориях. Любому известно, что это означает. Никто не станет платить кучу денег, чтобы отвезти своих детей на курорт, по пути на который можно попасть под удар чужих. Чушь!» «Я имел в виду не столь буквальное подражание сияющим», мягко уточнил наместник. «Позвольте, я объясню, господин. Потому что без вашего одобрения и участия данный план не выполнить. Нам не нужны здесь дети. Я предлагаю заманивать сюда взрослых, нищих, а еще лучше бездомных. Нас устраивает даже неквалифицированная рабочая сила, не способная обращаться со сложной техникой. Если их будет много, пусть работают примитивными способами. Главное, чтобы их действительно было много. Местные климатические условия аналогичны таковым на фешенебельных курортах высшего уровня. Мы предложим безработным жизнь, которой в других условиях им никогда не достичь. Здесь круглый год курорт. Суперкурорт. Минимальная потребность в одежде. Пища растет под ногами и плавает в воде. Хищники не агрессивны и не опасны. Жить можно где угодно, хоть на улице. Что, я уверен, большинство из них и станет делать, чтобы сэкономить на плате за жилье. Небольшой размер жалования компенсируется романтикой райской жизни. И всего-то и нужно – работать в шахтах на обычных условиях, причем, повторюсь, не бесплатно. Мы оплатим дорогу. Рабочую силу имеет смысл набирать везде, а не только на Аннуна. Уверен, любая цивилизация Игиги будет только рада избавиться от одребья. Чем дешевле они нам достанутся, тем лучше. А здесь, в нейтральных территориях, в другой галактике, мы быстро добьемся от них сговорчивости. Каждый будет проходить внутричерепную электронно-изотопную маркировку еще на орбите. Это позволит каждую секунду наблюдать за любым слугой. Расторопные будут получать надбавку и смогут накопить на приобретение недвижимости на родной планете. Ведь их траты здесь будут минимальными. Нерадивых и беглецов будем отлавливать, арестовывать и отправлять на рудники, на безвоздушных планетах и лунах. Жаловаться будет некуда. В этой солнечной системе мы и есть официальные представители любой цивилизации Игиги. И все перемещения, как в пределах, так и за пределами планеты, будут находиться под нашим жесточайшим контролем. Конечно, придется увеличить расходы на безопасность и даже запросить у правительства планетарный гарнизон или орбитальную оборону, но это окупится. Йос – очень богатая планета. Надо лишь продумать, как не нарушить предписание о нейтралитете. Но я уверен, что ваш блестящий гений найдет наилучшее решение. Несколько секунд главный консультант обдумывал его слова. Предложение действительно оригинальное и имеет серьезную перспективу. На начальной стадии придется побиться за инвестиции, но в успехе можно не сомневаться. Йос уже сейчас дает Ануна серьезную прибыль, и прогнозы по ее увеличению на 300% и более окажутся решающим аргументом. Конечно, такую жемчужину втайне уже не сохранить. Ее необходимо тщательно охранять. Нахождение в нейтральных территориях крупных боевых флотов запрещено, но планетарную оборону можно организовать и без этого. Главное, что ничего не нарушено. На этой планете нет ни разумных видов, ни станций чужих. Никто не предъявит на нее претензии. Следовательно, цивилизация Ануна имеет право на официальную колонизацию Йос. Да, через 7000 лет система Ярила вернется в пространство сияющих. И да, с этим возникнут проблемы. Но, во-первых, это будут уже не его проблемы. А во-вторых, вряд ли к тому моменту на планете останется хоть что-то стоящее. Потомки высосут ее досуха гораздо раньше и покинут бесполезный кусок камня. Если на выпотрошенной планете кто и останется, то это будет чернь еще худшая, чем та, которую главный консультант начнет завозить на Йос не позднее, чем через год. Пока же о предстоящей глобальной колонизации стоит умалчивать. Неразумно привлекать к себе внимание чужих раньше времени.